Глава пятая. Некоторые полагали, что Тиберий родился в Фундах, но это лишь ненадежная догадка, основанная на том, что в Фундах родилась его бабка по матери, и что впоследствии по постановлению Сената там была воздвигнута статуя благоденствия. Однако более многочисленные и надежные источники показывают, что родился он в Риме на Палатине в 16-й день до декабрьских календ в консульство Марка Эмилия Лепида, вторичная, и Луция Мунация Планка во время Филиппийской войны. Так записано в летописях и в государственных ведомостях. Примечание. Рождение Тиберия 16 ноября 42 года до нашей эры. Впрочем, иные относят его рождение к предыдущему году при консулах Гирции и Пансе, иные к последующему при консулах Сервилии и Саврике и Луции Антонии.